Глава 24. Кто был солдатом и видел смерть вблизи, тот не думает о самоубийстве, продолжал Сиди Коко. К тому же я воображал, что когда-нибудь встречусь с Мариеттой. Но чтобы искать ее, нужны были деньги, а у меня не было ни гроша. Ах, как я жалел тогда о своих 1500 франков. Как мне было заработать столько, чтобы не умереть с голоду и еще накопить немного денег. Я взялся за свои прежние ничтожные занятия, а по вечерам стал опять развлекать публику в трактирах чревовещанием. Один старый сержант Зуавов, которому пришлось служить в Париже много лет назад, помнил представление человека с куклой в пале-рояле. Я смастерил из дерева куклу, одел ее как мог и придумал речь. Жером Трабукас, честный малый, уверяю вас, директор труппы, в которой я теперь состою, услышал меня в один вечер и тотчас предложил мне поступить к нему. Так как комедианты недолго остаются на одном месте, что дает возможность видеть много городов и поселков, то я и принял предложение Жерома, оставив, однако, за собой право покинуть труппу, предупредив об этом за неделю. Я хорошо знал, что ремесло фигляра не понравится Жаку Ландри и Мариетте и хотел быть свободным, когда найду их. В продолжении 6-7 месяцев я ездил с труппой по ярмаркам, не сделав никакого открытия, но не отчаивался. Наконец, 4 дня назад, здесь же, во время представления, я увидел Мариетту, сидевшую напротив меня на скамейке. Она узнала меня с первого взгляда и нахмурилась. Меня как обухом ударило. Я потерял голос, растерялся совсем, выронил из рук куклу, и сам Жером Трабукас вышел на сцену, чтобы ободрить меня. Мариетта ушла еще до окончания представления вместе с какой-то маленькой девочкой. Я последовал за ней, догнал ее и заговорил с ней. Она отнеслась ко мне дурно. И когда я ей сказал, что люблю ее еще больше, чем прежде, и хочу на ней жениться, она ответила, что напрасно я о ней думаю, и что ее отец, узнав о моем новом ремесле, выгонит меня, если я осмелюсь явиться к нему. Я пообещал ей, что больше не буду комедиантом, но она попросила меня оставить ее. Это было жестоко, но не обескуражило меня. Ничто не могло отнять у меня надежду». Главное, что я нашел Мариетту. Я мог рассчитывать на будущее. Рассчитываю и теперь. И буду рассчитывать до тех пор, пока я жив и пока Мариетта не выйдет замуж. В тот же вечер я объявил Жерому Трабукасу, чтобы он меня заменил, так как на следующей неделе я выхожу из его труппы. Вот вся истина, господин следственный судья. Мне нечего больше вам сказать. Судья устремил на Сиди Коко испытующий и строгий взгляд. «Больше нечего?» — повторил он. «Уверены ли вы в этом?» «Вполне уверен», — пробормотал чревовещатель с заметным смущением. «Таким образом, вы утверждаете, что не видели Мариетту Ландри после ее неблагосклонного приема?» «Утверждаю». «Вы отрицаете, что с ее согласия или нет приближались к ней?» «Отрицаю». «Этот ответ не только ложь, но и промах с вашей стороны». «Спросите Мариетту, господин судья, вы увидите, что я не лгу». «Но как же вы объясните показания одного свидетеля, Андоша Равье, который оказался в 2 шагах от вас, когда вы выходили из парка, поздно вечером с 24 на 25 число? Этот свидетель не мог ошибиться, он видел ваше лицо при свете спички». Сиди Коко решил, что его арестовали по обвинению в совершении этого незначительного проступка. Он оправился от смущения и ответил твердым голосом. «Я все-таки утверждаю, что не имел с Мариеттой другого разговора. Но признаюсь, что входил в парк господина Демира, чего не должен был делать. Расскажите мне подробно, что вы делали вечером и ночью 3 дня назад», — приказал следственный судья. «Труппа с вещами оставила Рашвиль 3 дня назад утром», — начал Сиди Коко. «И вы остались одни?» «Нет, я поехал вместе со всеми и помогал своим товарищам устанавливать балаган на площади в Сент-Авите. В тот вечер не было представления. Мне пришла в голову мысль вернуться назад и попытаться увидеть Мариетту. Но как это сделать? Расстояние 12 километров. Если бы я пошел пешком, то явился бы слишком поздно, и Мариетта уже спала бы. Я отправился в трактир «Красный бык» и спросил, нельзя ли нанять лошадь. Как раз в это время трактирщик собирался запрягать свою лошадь в повозку. «Куда вы хотите ехать?» — спросил он у меня. «В Рашвиль». «Вы там долго пробудете?» «Не больше часа. Вот и отлично. Я сам еду в Рашвиль и пробуду там с час. Я возьму вас с собой и привезу обратно. Это обойдется вам в 40 су. Вы согласны ехать со мной?» «О, конечно, согласен. В таком случае садитесь». Я тотчас уселся рядом с трактирщиком, и лошадь понеслась. При въезде в городок я вышел из повозки, сказав трактирщику, «Через час вы меня посадите здесь же». «Хорошо», — ответил он. Жабен слушал рассказ Сиди-Коко с изумлением. «Неужели все мои соображения опять окажутся ошибочными?» — спрашивал он у самого себя. «Если это так, то я просто глупец». А следственный судья, казалось, совершенно не удивлялся тому, что слышал. «Продолжайте», — сказал он. Чревовещатель собрался было продолжать, но тут вошел жандарм, держа в руке продолговатый пакет синего цвета. Этот жандарм приехал из Малоне. Он привез телеграмму из Парижа. «Господину следственному судье», — произнес он. «Это ответ», — подумал Жабен. Судья быстро разорвал пакет, дважды внимательно прочел депешу, а затем подал ее сыщику. «Мы были совершенно правы», — сказал ему судья. «Вот новое тому доказательство». Жабен схватил бумагу и, в свою очередь, прочел с жадностью следующие строки. «В Малоне, из Парижа, 26 сентября, 8 часов вечера. Начальник сыскной полиции, следственному судье в Рошвилле». Справки наведены. Филипп Домера покинул Гранд-отель 23 числа текущего месяца в 10 часов утра, отправляясь в Марсель. Он оставил письмо Жоржу Праделю, офицеру Зуавов, своему племяннику. Жорж Прадель приехал в тот же день в 3 часа пополудни. Прочел письмо Домера, взял номер, оделся, вышел в 6 часов вечера, ничего не сказав и оставив свои вещи. Больше не появлялся. Управляющий гостиницей очень этим встревожен. Нужно ли искать Жоржа Праделя в Париже? «Очень странно», — пробормотал Жабен. «Мало того, что лейтенант оставил здесь массу ужасных улик, он еще и покинул отель, не захватив с собой вещей и не сказав ни слова». Следственный судья обратился к Сиди-Коко. «Сколько времени вы не виделись с Жоржем Праделем?» «Сколько времени я не виделся с Жоржем Праделем?» — повторил отставной зуав. «Я расстался с ним 8 месяцев назад, выходя в отставку. Я, кажется, вам это уже говорил». «Вам известно, где он теперь находится?» «Полагаю, что все еще в Алжире». «Значит, вы с тех пор не получали о нем вестей?» «Никаких». «Вы ему не писали, не получали от него письма?» «Никогда». «И случай не устроил вашей встречи недавно?» «Для этого нужно было бы, господин судья, чтобы лейтенант находился во Франции». «Он во Франции. Я этого не знал». «Вы это знали. Все объяснится со временем. Что вы делали после того, как оставили трактирщика, который, если вам верить, за 40 су привез вас из Сент-Авита в Рошвиль?» Я вернулся к решетке парка, перелез через нее без малейшего труда и направился к замку. Между деревьями было так темно, что два человека могли бы встретиться и не заметить друг друга. Потому я смело подошел к одному окну нижнего этажа. Это было окно кухни. В ней горел свет. Жак Ландри и его дочь заканчивали ужинать. Время от времени Мариетта бросала кусочек хлеба бульдогу, лежавшему у ее ног. Минут через 5 бывший моряк встал и, набив трубку, закурил ее. Я подумал, что прежде чем лечь спать, он обойдет парк, и я смогу воспользоваться его отсутствием для того, чтобы войти в дом и поговорить с Мариеттой. Но Жак Ландри не оставлял кухню, а ходил взад-вперед. Я все ждал, когда он уйдет, как вдруг у решетки парка раздался звонок. Отец и дочь удивленно переглянулись. Бульдог встал на задние лапы и начал принюхиваться. «Черт возьми», — подумал я. «Как только отворится дверь, эта собака набросится на меня. Жак Ландри придет с фонарем, и меня примут за вора, а неудобно являться как вор для того, чтобы сделать предложение. Нужно бежать». Итак, я бросился к забору и хорошо сделал, потому что едва я отбежал шагов на 100, как старый моряк вышел из замка, а бульдог пустился за мной с ужасным лаем. В Африке я не раз был в огне и не боялся, но этот дьявольский бульдог напугал меня до смерти. Мне казалось, что он уже вцепился в меня. Я не бежал, а летел, но, несмотря на это, бульдог догонял меня. Еще минута, и он бы меня схватил. К счастью, я наткнулся на ветви толстого дерева и бросился на одну из них. Она захрустела подо мной. Я продолжал лезть наверх. Наконец, забрался на довольно большую ветвь и устроился там. Ограда парка находилась почти подо мной, а за ней пролегала большая дорога. Под деревом со остервенением лаял бульдог. В отдалении я слышал голос Жака Ландри, довольно грубо говорившего с теми, кто звонил у калитки. Я подумал, что как только он освободится от этих посетителей, то сразу постарается выяснить причину лая своей собаки. Недолго думая, я пробрался по ветви за стену. Ветвь гнулась подо мной. Почувствовав, что она ломается, я выпустил ее из рук и спрыгнул на землю. Перед моими глазами внезапно вспыхнуло пламя. Я вздрогнул. Человек, о котором вы говорили сейчас, господин судья, находился в 2 шагах от меня. Он зажег спичку и узнал меня. Я был с ним незнаком. Выругавшись, я пустился бежать к тому месту, куда должен был подъехать трактирщик. Клянусь богом, вот и все, что произошло в парке господина Домера. Теперь, господин судья, так как вы все знаете, то согласитесь сами, что не стоило за такие пустяки держать целую ночь в тюрьме честного человека, не имеющего ничего на совести. Сиди Коко замолчал. Судья хотел было ответить, но Жабен наклонился к нему и несколько минут что-то говорил, тихо и с воодушевлением. Судья сделал утвердительный знак и, обратившись к отставному зуаву, продолжал. «Вы отправились, говорите вы, ожидать трактирщика, который должен был отвезти вас обратно в Сент-Авит». «Так точно, господин судья». «И без сомнения, какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему приехать». «Случай? Нисколько», — возразил Сиди Коко. «Хозяин красного быка приехал даже раньше, чем следовало ожидать. Было не больше 9:50, когда я услышал звон бубенчиков и увидел свет фонаря». «Как?» – воскликнул Жабен от волнения, позабыв, что допрашивать может только следственный судья. «Трактирщик явился на назначенное место? Вы поехали обратно вместе?» «Вас как будто это удивляет», – сказал чревовещатель. «Однако же мы условились об этом, и я заплатил вперед 40 су. Трактирщику повезло, что я ехал с ним». «Почему же это?» – поинтересовался судья. «С нами случилось несчастье. На расстоянии 1 км от Рашвиля наша лошадь, бежавшая крупной рысью, упала, сломала оглобли и поранила себе ноги и лопатку. Нам пришлось поднять ее, кое-как поправить упряжь и 11 км вести бедную лошадь, которая хромала, а иногда и совсем не могла идти. Мы прибыли в Сент-Авит в 2:30 ночи. Без меня трактирщик не добрался бы вовсе». Жабен, побледнев, отирал со лба крупные капли пота. «Вы говорите, в 2:30 ночи?» – спросил следственный судья. «Именно так. Когда мы въезжали в деревню, на колокольне пробило 1:30. Мы тащились больше 4 часов. Что вы сделали потом?» «Поставив лошадь в конюшню, а повозку в сарай, трактирщик поднес мне стакан пунша. Я просто выбился из сил». Затем этот добрый человек проводил меня до повозки, в которой я спал. «Говорили ли вы с кем-нибудь, придя к этой повозке?» «С самим Жеромом Трабукосом». Заметив мое отсутствие, старик беспокоился, зная, что я всегда ночую дома. Жабен снова наклонился к судье. «Господин следственный судья, если рассказ этого несчастного правдив, то невиновность его должна казаться вам, как и мне, бесспорной». «Да, действительно, если рассказ правдив», — ответил судья. «В этом мы сейчас удостоверимся. Позвать жандармского унтер-офицера». Последний вскоре явился. «Знаете ли вы хозяина трактира «Красный бык» в Сент-Авите?» — спросил его следственный судья. «Дядюшку Риделя?» «Знаю, и давно, господин судья, как не знать дядюшку Риделя. Он пользуется хорошей репутацией?» «Самый лучший. Про него нельзя сказать ничего дурного. Дядюшка Ридель честный и славный малый. В его трактир ходит много народу, и недвижимости у него больше, чем на 100 тысяч франков. В прошлом году он выдал свою единственную дочь за сына богатого фермера из Ожской долины». «Итак, по вашему его словам, можно доверять. Так пусть сейчас же один из ваших людей отправится за ним и привезет его сюда. Я хочу допросить его».